Глава вторая. Солнце уже давно начало клониться к закату, но тень от храма Атена все никак не могла доползти до камня во дворе, на котором сидел младший храмовый писец Накти. В очередной раз, посмотрев на светило, Накти вздохнул и перевел взгляд на Юти. 15-летний юноша совершал неторопливый обход двора, время от времени останавливаясь рядом с кем-либо из учеников. Почувствовав на себе взгляд, Юти поднял голову. Накти одобряюще кивнул. Он не ошибся, когда две луны назад, перед самым началом Ахита, сезона дождей, взял юношу в помощники. Еще немного, и Юти сможет вести занятия сам. Он знает, кто из учеников легко справляется с любым заданием, кто нуждается в помощи, а кому и помощь бесполезна. А ведь умение учить — нечастый дар. Юти был не первым на памяти Накти, кто быстро и легко запомнил все до одного иероглифы и понял, когда подобает добавить к сложному иероглифу одиночные буквы, а когда можно обойтись без них. За долгие годы, что писец провел в Ипет и Сути, обучая детей в храмовой школе, ему довелось повстречать немало талантливых юношей. Однако далеко не каждый из тех, кто умело владел кисточкой, был способен учить других. Тем более возиться с юнцами, думающими не о том, как правильно обозначить имя бога Хора, а о том, как хорошо было бы сейчас удить рыбу в канале. Юти не по годам терпелив, но не боится взяться и за гибкую тростниковую розгу, если видит в ней нужду. А ведь зачастую нет ничего лучше хорошей порки, если надобно направить мысли нерадивого ученика на занятия. Накти бросил еще один взгляд на тень, упорно не желавшую двигаться с места, и раздраженно вздохнул. Почему-то именно сегодня время тянется особенно медленно. Негромкое покашливание заставило учителя слегка повернуть голову вправо. У невысокой каменной колонны, одной из двух обрамляющих вход во двор, стоял человек, которого Накти совсем не ожидал увидеть. Не только сегодня, но и вообще в этой жизни. «Приветствую тебя, младший писец Накти. Позволишь ли мне войти?» — церемонно произнес гость. Накти молча распрямил ноги и опустил их вниз, затем, плавно, несмотря на годы, соскользнул со своего любимого камня на потрескавшуюся от жаркого летнего солнца землю. «Позволь мне самому подойти к тебе, гость», — проговорил он, намеренно избегая называть человека по имени, а то эти лентяи рады любому предлогу оторваться от учебы и поглазеть по сторонам. Лентяи немедленно опустили головы, возвращаясь к своим черепкам и кистям. Накти пересек двор, приблизился к гостю и негромко, чтобы не услышали чужие уши, произнес: «Приветствую тебя, Рахотеп. Признаюсь, не думал уже встретить тебя среди живых. Боги милостивы ко мне». При слове «боги» Накти слегка поморщился, но смолчал. Он не знал, что привело к нему Рахотепа, в прошлом одного из могущественных жрецов Амона. Ныне, кто знает. Уже больше 2 лет минуло с тех пор, как великий фараон отказался от имени своего отца, пожелав называться Ахинатином, что означает «полезным Атену». Даже здесь, в Ипет и Сути, в священнейшем месте Кемета, уже поднялись 3 храма Атену, в то время как обиталища прочих богов медленно приходили в запустение. Тот, кто начинал беседу с упоминания об этих прочих, вряд ли просто зашел поговорить о нынешнем половодье. Рахотеп тоже молчал, видимо, ожидая, что же скажет в ответ Накти. Но младший писец уже давно перешагнул благословенный 40-летний возраст, и годы научили его терпению. Уж если жрец пришел к нему, скромному храмовому писцу и детскому учителю, то пусть говорит первым. «Я думал, ты будешь рад видеть старого приятеля», — сказал, наконец, Рахотеп. «Разве я сказал, что не рад тебе?» — удивился Накти. «Я рад, что тот, с кем я когда-то вместе портил черепки в этом дворике...» Писец чуть откинул голову назад, хотя и так было ясно, о каком дворике идет речь. «Все еще жив, несмотря на слухи. Я надеюсь, твои...» — он выделил голосом это слово «боги» — «будут милостивы к тебе и дальше. А еще я надеюсь, что другие слухи тоже были ложью». «Какие же?» — невозмутимо уточнил гость. «Слухи о том, что бывший жрец Рахотеп бежал от гнева слуг фараона, воле которого он посмел противиться». «А если окажется, что эти слухи были правдивы?» — медленно спросил Рахотеп. Накти задумался. «Моя жена умерла год назад», — произнес он наконец. «Я уже слишком стар, чтобы брать себе другую. Дети все выросли и покинули мой дом. Если я навлеку на себя гнев фараона, принимая старого друга, гнев этот падет лишь на меня одного. Впрочем, мне кажется, что преступник, скрывающийся от закона, не пришел бы среди бела дня в храмовую школу, где его может узнать едва ли не каждый ученик». Рахотеп громко рассмеялся, обнажив белые зубы. «Ты прав, старый лис», — сказал он. «Два года назад я оказался умнее многих и бежал до того, как гнев фараона обрушился на жрецов, а не после». «Рад это слышать», — все так же спокойно ответил Накти. Он обернулся, убедился, что длинная тень храма наконец-то коснулась большого камня, и сказал беззлобно. «Можете убираться, вы сборище лентяев и дармоедов». Дети не заставили просить себя дважды. Последним двор покинул Юти. Взгляд Рахотепа задержался на помощнике Накти, когда тот проходил мимо. «Этот юноша похож на Рамоса, старшего писца в моем храме, бывшем моем», — поправился Рахотеп нарочито безразличным голосом. «Это его старший сын. Сам Рамос уже несколько лет как оставил работу из-за болезни». «Я помню. Он слег незадолго до моего отъезда. Мне говорили, что и сын его тоже был болен, разве нет?» Накти вздохнул. «Хворь смертельная для старика, пустяк для молодого. Рамос до сих пор не выходит из дому, а жена его и вовсе не перенесла болезни. Дети уже здоровы, хотя им и приходится несладко. Но почему бы нам не продолжить разговор в моем доме?» Немолодая, как и сам Накти, рабыня принесла лепешки, финики и куски козьего сыра. Добавила кувшин с водой, за ним другой со старым пивом и, повинуясь жесту хозяина, оставила мужчин одних. «Ты говорил о болезни, поразившей семью Рамоса», — начал жрец, когда первый голод был утолен. Накти кивнул. «Это было чуть больше 2 лет назад, в тот год, когда сын Бога покинул нас, решив построить собственный город на юге. Однажды вечером к Рамосу приехал его брат, которого тот давно уже считал умершим. Счастье Рамоса было беспредельно, но не прошло и 3 дней, как радость сменилась горем, ибо вновь обретенный брат заболел и слег. Никогда прежде я не слыхал о такой странной болезни». Человек никого не узнавал, даже родного брата, не отзывался на собственное имя, не принимал ни еды, ни воды. Несчастный умер на следующий же день, но, увы, болезнь успела перекинуться на домочадцев. Вначале сам старший писец, как прежде его брат, перестал есть, пить и узнавать родных, затем заболела его жена, которая вскоре умерла. Мы думали, что Рамос последует за ней, но ошиблись. Через неделю он поднялся с постели и начал ухаживать за детьми, которые к тому времени тоже заболели. «Должен сказать», — продолжил Накти, прервавшийся, чтобы глотнуть воды, — «старик проявил завидное мужество. Он не позволял никому из своих домочадцев покидать дом, даже не отправлял рабов на рынок за едой, опасаясь передать болезнь другим и тем погубить весь город». «Как долго оставалась болезнь в доме Рамоса?» — спросил Рахотеп. Он сидел, подавшись вперед и не отрывая от писца живо заинтересованных глаз. «Не более 10 дней. Из родных он потерял только жену, но лишился многих рабов, включая всех, кто прибыл с его братом». «Брат Рамоса привез с собой рабов?» «Да, 5 или 6». «Он был богат?» — Накти пожал плечами. «Кто знает», — сказал он. «Рамос мало о нем рассказывал, а долгое время вообще считал погибшим. Так или иначе, не похоже, что старший писец получил большое наследство». «И что же?» — продолжил расспрос жрец. «Рамос оставил место старшего писца при храме?» «Увы. Память, утраченная во время болезни, возвратилась к нему не полностью. Он по-прежнему может читать, писать и считать не хуже любого из нас, но не в состоянии припомнить почти ничего из неоконченных дел, которые ему приходилось вести перед болезнью. Даже прочитав прежние свои записи, он сидел иногда часами, силясь восстановить в памяти людей и события. Некоторых бывших знакомцев он не может узнать до сих пор. А ведь быть старшим писцом, как ты знаешь, это не просто читать, писать и считать. Это еще и помнить. Многое, очень многое. Рахотеп кивнул. «Продолжай, пожалуйста», — попросил он. «Теперь Рамос почти не выходит из дома», — с грустью сказал младший писец. «Его место занял другой. А сам он кое-как зарабатывает на жизнь, составляя брачные договоры небогатым горожанам. Конечно, на эти заработки трудно содержать семью, так как подобает человеку его положение. За то время, что болезнь оставалась в доме, Рамосу пришлось потратить большую часть своих сбережений, а потом, после смерти жены, и продать часть выживших рабов, чтобы похоронить ее, как подобает. Некоторое время спустя, впрочем, он купил новых рабов, совсем юных и неопытных, а потому дешевых». «Да, конечно», — задумчиво пробормотал Рахотеп. «Новых дешевых рабов, разумеется. А что ты говорил, осталось с детьми Рамоса?» «О, они с женой были благословлены 8 детьми, но лишь 3 боги пощадили, позволив им жить дольше года. Старшая дочь умерла давно, так и не достигнув брачного возраста, так что теперь Рамос живет с 2 сыновьями. Ты видел старшего, Юти, которому недавно исполнилось 15. Его брату Сенби уже 12, но семья даже не может позволить себе заплатить за учение для младшего мальчика. Рамос, должно быть, учит его сам. Это одна из причин, по которой я взял молодого Юти себе в помощники. Болезнь не пощадила и его, но юноше хотя бы не приходилось беспокоиться о том, чтобы помнить прежних заказчиков. В этом благо юности, она не имеет прошлого». Оба собеседника одновременно вздохнули. Это благо относилось к числу прочих давно ими утраченных. «И что?» — спросил Рахотеп, потянувшись за очередным фиником. «Этот Юти на что-то годится?» «Скажу тебе правду, жрец. Он один из способнейших учеников, каких мне случалось видеть. Стоит показать ему что-то лишь однажды, и он запоминает сразу же и навсегда». «Несколько раз», — усмехнулся Накти, — «мне даже казалось, что он знает вещи, которые я ему не показывал. Должно быть, не раз видел, как работает отец. Но даже если так, его усердие похвально». «Весьма похвально», — подтвердил жрец. «И что же, Юти с раннего детства показывал столь выдающиеся способности?» «Я не помню его детства», — признался Накти. «Кажется, в то время его обучал кто-то из других песцов. Он пришел ко мне уже после болезни». За разговором не заметили, как стемнело. Старая рабыня вновь вошла в комнату, неся небольшой масляный светильник, который поставила на стол между гостями. Затем рабыня поклонилась, собираясь уходить, но Накти остановил ее. «Принеси-ка нам доску для синета. Ты ведь сыграешь со мной?» Обернулся он к Рахотепу. «У меня давно не было достойного партнера». Жрец улыбнулся. «Сыграю, хотя, боюсь, я тебя разочарую. За последние годы я совсем не играл. У меня тоже не было достойных партнеров, а точнее, не было никаких. Рабыня вернулась и положила на стол тонкую доску из полированного гранита, а поверх нее небольшую тростниковую коробочку с 5 белыми и 5 темно-серыми камнями. Рахотеп всмотрелся в игральную доску. Даже при неверном свете масляного фитиля он сумел оценить тонкую работу неизвестного резчика по камню. Каждая из 30 клеток была чуть-чуть, почти незаметно, углублена к середине, как раз достаточно для того, чтобы камни не скатывались с доски. Линии были проведены ровно, иероглифы на особых клетках в последнем третьем ряду высечены искусно и со знанием дела. Поле окружал узор из пальмовых листьев. Нактир расставил на доске камни и протянул гостю 6 коротких палочек. «Начинай!» — Рахотеп кивнул, бросая палочки. Из 6 4 указали вверх. Бывший жрец молча передвинул белый камень на 3 клетки влево и на клетку вперед. «А я ведь предупреждал тебя», — покачал головой Рахотеп, когда Накти без особого труда выиграл в 3-й раз подряд. «Разве меня можно назвать достойным партнером такому игроку, как ты? Давай лучше поговорим. Расскажи, чем ты занимался последние 2 года? Неужели только учил мальчишек грамоте?» «Не только», — улыбнулся Накти. «Несколько раз мне приходилось учить и девочек». Рахотеп слегка усмехнулся, давая понять, что оценил шутку, и сказал медленно, словно припоминая. «Помнится, когда-то ты любил в свободное время беседовать со стариками, расспрашивая их о прошлых днях. Ты даже тратил драгоценный папирус на то, чтобы записывать их рассказы». Накти кивнул. «Было время. А теперь?» «Теперь? Рахотеп, теперь я сам старик, кого же мне расспрашивать?» На этот раз жрец улыбаться шутки не стал. «Скажи, Накти», — неторопливо произнес он, словно мысль только что пришла ему в голову, — «сохранились ли у тебя те свитки?» «Быть может, и сохранились. Какая разница? Если даже имена богов на камне сегодня велят сбивать и заменять новыми, кому какое дело до росказней невежественных стариков?» «Хм, так уж и никому», — прикрыл веками выдавший вдруг нетерпение глаза жрец. «Сегодня такая ночь, что я был бы рад послушать старые сказки». «А я предпочел бы поиграть в синет», — упрямо возразил Накти. «Со мной? Я думал, ты уже разочаровался». «Ну что ты? Мне кажется, ты лишь поддаешься мне, хотя и не ясно, по какой причине. Ведь когда-то ты был, помнится, одним из лучших игроков и в синет, и в собак и шакалов». «Время не щадит никого из нас». «Это верно. И все же давай попробуем сыграть еще раз». «Ты знаешь», — сказал Рахотеп, не прикасаясь к камешкам для игры, — «теперь, думаю, я могу открыть тебе небольшой секрет. Ты помнишь, как когда-то читал нам вслух сказки, привезенные тобой с верховьев Нила?» Накти подобрался. Он кожей чувствовал, что вскоре последует нечто важное. «Припоминаю», — нарочито небрежно ответил младший писец. «Я побывал в верховьях однажды, сопровождая сборщика налогов в сезон Шему. Люди в тех краях рассказывали поистине странные, ни на что не похожие сказки. Я также помню, что они понравились тебе. Ты даже просил у меня тот свиток папируса, чтобы почитать на досуге». «Теперь я, пожалуй, могу открыть тебе, что сделал это по велению одного из старших жрецов». Писец удивленно посмотрел на Рахотепа. «Старших жрецов? Ну зачем?» «Мне было велено снять копию с папируса». «Тебе? Ни одному из песцов при храме?» «Мне лично». «Должно быть, что-то в нем показалось старшим жрецам достойным внимания богов. Но, помнится, тогда я несколько раз перечитывал каждую историю, но не заметил ничего особенного. То есть, — поправился Рахотеп, — твое искусство выше всяких похвал, как обычно. но сами истории. Ты знаешь, теперь, когда я вспомнил про них, мне захотелось освежить их в памяти. Не сделаешь ли ты одолжение гостю, позволив ему еще раз насладиться знаками, что твои руки нанесли на папирус?» Накти чуть сдвинул брови. «Право, Рахатеп. Я был бы рад доставить тебе удовольствие, но я и сам не знаю, куда положил этот свиток. Боюсь, я давно не брал его в руки». «И я никак не смогу убедить тебя поискать?» Голос Рахатепа стал вкрадчивым и осторожным. Накти весело засмеялся, словно не замечая перемены. «Ну, разве что выиграешь у меня в синет. Тогда мне придется, чтобы скрыть смущение, удалиться из комнаты, а заодно и поискать тот свиток, о котором ты так просишь». «Ты смеешься надо мной». «Что же, я это заслужил своей настойчивостью». «Так что, сыграем?» Проиграв, Накти вздохнул, неожиданно широко улыбнулся и крикнул в глубину дома. «Эй, Тию!» Когда рабыня вошла в комнату и остановилась у порога, он произнес: «Ступай в комнату, где я принимаю заказчиков. Мне нужно, чтобы ты принесла сюда один свиток». Накти принялся подробно рассказывать, как выглядит свиток и где именно в комнате его можно найти. Когда рабыня вышла, Рахатеп, чуть приподняв левую бровь, спросил: «Ты знаешь так точно, где он лежит?» «Разумеется, я знаю, где лежит любой из моих свитков. Я слишком ценю каждый из них, чтобы забыть». «Но тогда почему?» «Я всего лишь хотел посмотреть», — усмехнулся писец, «насколько сильно ты на самом деле играешь. Ну и, разумеется, понять, зачем ты все-таки пришел в мой дом». Рахатеп промолчал, и Накти не стал настаивать на ответе. Когда Тию вернулась, он принял от нее свиток, будто не замечая протянутой руки гостя. «Что именно ты хочешь услышать, Рахатеп?» — спросил младший писец. «Я и сам не знаю. Я записал много историй той зимой. Почему бы тебе не сказать прямо, что ты ищешь?» — мягко предложил Накти. «Быть может, я помог бы тебе». Рахатеп покачал головой. «Прости, что я не был откровенен с самого начала. Поверь, тому были причины. Но теперь я говорю истину. Я и сам не знаю, что именно ищу в твоих сказках. Мне лишь кажется почему-то, что тогда, переписывая, я видел нечто важное, нечто, чему тогда не придал значения, и что теперь мучает меня, словно неясная тень, увиденная краем глаза». «Важное для чего?» — подумал Накти, но промолчал, чувствуя, что не получит ответа. У него мелькнула, разумеется, мысль и вовсе не показывать скрытному гостю то, зачем тот явился. Но писца уже одолело любопытство. В конце концов, у него осталось совсем немного развлечений. Он подвинул светильник поближе, развернул свиток и принялся за чтение. «Я, Накти, записал эти слова, услышанные от других, в 35-й год царствования великого фараона Аменхотепа. Жил неподалеку от Свинета один крестьянин. Однажды вечером возле реки на него напал демон, убил крестьянина и завладел его телом. Под видом крестьянина демон пришел к нему в дом. Женщина, бывшая крестьянину женой, дала ему еды и легла с ним, думая, что рядом с ней ее муж. И демон стал жить в этом доме и ходить каждый день в поле вместо крестьянина. Затем жена его зачала, и в сезон ахет следующего года родила девочку, и было у девочки тело белое, как мякоть рыбы ибду, и такие же белые глаза и волосы. И тогда люди испугались и убили демона, и его жену, и ребенка». Накти откашлялся. «Помнится, — сказал он, — мне рассказывали похожие истории не раз. Возможно, даже то была та же самая история, но перетолкованная по-иному. Я нередко замечал, как меняются сказки даже о самых обыкновенных событиях, стоит им пройти через множество рассказчиков. Но продолжим. Когда-то молодая женщина из Васета по имени Бунифер полюбила каменотеса, что жил в Свинете. Она оставила своих родных и стала жить с ним в его доме. Однажды Бунифер пошла набрать воды в канале, упала в воду и утонула. Вода унесла ее тело далеко, и муж не смог найти его и похоронить, как подобает. Вскоре он снова женился, его вторую жену звали Дидет. Однажды, когда Дидет пошла за водой, к тому же каналу к ней явился Ка, умерший Бунифер. Дидет испугалась и убежала, бросив ведро. Когда каменотес пришел домой, жена все ему рассказала. Каменотес испугался и велел Дидет больше не ходить в это место. Жена послушалась и стала брать воду в другом канале. Но Ка, умерший, и там явился к ней и последовал за ней домой. Дидет стала кричать и плакать. И тогда Ка, умерший, убил ее и завладел ее телом. А муж ничего не узнал и продолжал с ней жить, как с женой. Однажды Бунифер в теле новой жены пошла к каналу и позвала других духов, тела которых не были похоронены. И один из них вышел из воды и последовал за ней. Он убил каменотеса и завладел его телом, и они стали жить вместе в его доме. Случилось так, что мать каменотеса пришла к ним в гости, но дух не узнал ее и спросил: «Кто ты?» И женщина сказала: «Я мать твоя, разве ты меня не узнал?» И она подумала, что ее сын болен, и просила его пойти к жрецу в храме Амона, чтобы он отогнал демонов. И тогда оба духа испугались и ушли оттуда в спешке, и больше их никогда не видели. А дом их достался брату каменотеса. «Я помню этого брата», — сказал Накти, дочитав историю до конца. «Мне казалось, что он был не слишком опечален. Не будь он сущим глупцом, я бы даже сказал, что он выдумал эту историю. А тела его брата с женой давно унесла река. Ты еще не нашел то, что искал?» «Не нашел, но я этому даже рад», — задумчиво ответил Рахотеп. «Теперь я вижу в этих историях смысл, прежде скрытый от меня. Продолжай, прошу, если ты не очень устал». Накти вернулся к чтению, решив повременить с вопросами. Ни история неверной жены, съеденной огромным крокодилом, ни повествование о волшебнике, раздвинувшем воды озера для того, чтобы найти бирюзовые серьги любимой жены, не заинтересовали Рахотепа. Он слегка оживился, когда речь пошла о демоне, наславшем болезнь на погонщика скота и тем разорившем все селение, и даже попросил Накти еще раз перечесть признаки болезни, после чего надолго задумался. Следующая история повествовала о любви между сыном земледельца и неким загадочным существом с болота, способным превращаться в бегемотицу. Рахотепа этот рассказ откровенно насмешил. «Уж не считают ли они, что богиня-бегемотица Таверет сама снисходит до грязных поселян?» Накти пожал плечами. «Я слыхал множество подобных историй. 14-летнему мальчишке любая женщина, позволившая прикоснуться к себе, кажется богиней, а тем более ночью, когда привычное кажется странным». Рахотеп, смеясь, согласился. Накти вновь вернулся к папирусу. «А вот эта история уже менее обычна, чем прежняя», — сказал он. «Я услыхал ее не от крестьянина или служанки, как большинство других, а от младшего жреца одного из местных храмов. Не помню уже, какому божеству тот служил. У одного крестьянина была очень красивая дочь. Однажды к ней пришел сын Стеклодува и сказал ей: «Будь моей женой». И девушка сказала ему, что согласна. И он обещал, что построит свой дом, и она войдет в его дом как жена. Случилось так, что демон увидел девушку и пожелал ее. Он пришел к девушке и сказал ей: «Войди в мой дом». Но девушка ответила: «Я не хочу тебя, уходи. Когда вновь разольется Нил, я уже буду женой сына Стеклодува». Когда сын Стеклодува построил новый дом, демон пришел к нему и убил его, и завладел его телом. И он пришел к девушке и сказал ей: «Я уже построил дом для тебя, приходи». Но девушка испугалась и побежала к жрецу и сказала: «Демон вселился в сына Стеклодува». И жрец спросил: «Почему ты так говоришь?» А девушка ответила: «Он стал другим, он не помнит отца моего и мать мою, он не ест тех фруктов, которые раньше любил, и он ест запретную рыбу и не знает, что она запретна». Тогда жрец задумался, а потом пошел в дальнюю комнату, достал там тайный свиток и читал из того свитка. И в этом свитке он нашел тайное имя демона и открыл его девушке, и девушка пошла домой. Когда к ней опять пришел демон в теле сына Стеклодува, девушка назвала его настоящим именем и сказала: «Уходи». И демон ушел, потому что его назвали настоящим именем. А девушка взяла тело сына Стеклодува и отнесла его к родителям, и они похоронили его, как подобает. Накти замолчал, но продолжал сидеть, не поднимая глаз от папируса. Рахотеп и сам надолго погрузился в задумчивость, а когда пришел в себя, обнаружил, что писец внимательно наблюдает за ним. Рахотеп устал и не по себе, он улыбнулся, чтобы сгладить неловкость. «Ты устал, Накти. Быть может, ты позволишь мне самому прочитать остальное. Обещаю, что буду осторожен». «Спасибо, я вовсе не устал. Ты хочешь продолжать?» «Прошу тебя». Накти продолжал читать, иногда останавливаясь, чтобы пояснить детали. Вскоре свиток закончился. «Благодарю», — слегка поклонился Рахотеп. «Ты воистину доставил мне удовольствие». «Не стоит благодарности. Я и сам с радостью вспомнил былые дни. Как я расспрашивал крестьян по вечерам, как покупал старые, покрытые чужими письменами свитки папируса и сам отмывал краску в теплой воде, как просиживал вечера, нанося на папирусы иероглифы и стараясь ничего не упустить из рассказа и, наоборот, не написать лишнего». «Лишнего? Чего именно лишнего, Накти?» «Ты ведь знаешь не хуже меня, не всякое знание следует доверять папирусу. Писец, обозначая иероглифом скорпиона, никогда не нарисует и не выбьет в камне его ядовитый хвост. И точно так же порой писец боится доверить свитку не менее ядовитые слова». «Что же ты не доверил ему в тот раз, Накти?» — скажущимся безразличием спросил Рахотеп. Младший писец негромко рассмеялся. «Кто знает, моя память уже не та, что была когда-то. Все помнить сложно. Но если мне зададут точный вопрос, я, быть может, и припомню ответ». «Как же можно задать точный вопрос, если не знаешь, о чем спрашивать?» «Если не знаешь, конечно, нельзя», — согласился Накти. «Так что, видишь ли, жрец», — добавил он уже без улыбки, глядя Рахотепу прямо в глаза, «иногда выбор бывает очень труден. Можно либо узнать ответ, либо продолжать делать вид, что тебя не заботит сам вопрос». Бывший жрец не выдержал и отвел взгляд. «Что ж, Накти прав. Теперь Рахотепу остается лишь признаться, что он недооценил собеседника, и задать вопрос, который может выдать его намерение. Либо он может уехать назад, туда, где в постоянных поисках провел последние 2 года, но в этих поисках каждый известный ему путь уже пройден до конца. Отправляясь в Эпеты суд, Рахотеп надеялся, что свиток Накти поможет ему открыть еще одну дорогу. А в глубине души и на то, что именно эта последняя дорога приведет его к цели. Что ж, надежды не были напрасными. Открылся новый путь. Он может попробовать проследовать по нему сам, без помощи Накти. Беда лишь в том, что если Рахотеп прав, то времени у него мало. Очень, очень мало. И если откровенность может ускорить поиск, что ж, в конце концов, рисковать ему случалось не в первый раз. Рахотеп решился. «Если бы тебя спросили, — начал он, — об имени демона, который мудрый жрец назвал красивой девушке, что бы сказала твоя память?» Она сказала бы, что жрец, поведавший эту историю, не открыл мне имени демона, — ответил Накти и, увидев разочарование на лице Рахатепа, тут же продолжил. Впрочем, память моя подсказывает, что тогда, в молодости, мне показалось, будто жрец знает гораздо больше, чем говорит. Возможно, он просто побоялся назвать мне имя. Если ты помнишь, в той истории, в отличие от многих других, вообще не было никаких имен. «Да», — кивнул Рахатеп, — «и обратил на это внимание. А не помнишь ли ты, где жил тот мудрый жрец? Я догадываюсь, что ты встретил его где-то в верховьях Нила, но где именно?» «Память моя молчит», — медленно сказал Накти. «Но, быть может, снова увидев это место, я и узнал бы его». Рахатеп в изумлении уставился на собеседника. Накти снова усмехнулся и продолжил. «Жизнь порой становится невыносимо скучна, особенно жизнь в Ипетой Сути в 8-й год правления Ахинатина, сына Аменхотепа III. Мой дом опустел, и детские голоса больше не звучат в его стенах. Путешествие развлекло бы меня, и на корабле у нас было бы достаточно времени, чтобы я мог рассказать тебе о других вещах, недоверенных мной папирусным свиткам. Думаю, среди них найдутся такие, что будут тебе интересны. А у тебя найдется время рассказать мне, почему же они так тебе интересны. Я умею хранить тайны. Поверь мне, Рахатеп».